Глава 30. В постели с врагом. Когда мы с Владом колесили по Питеру в поисках гостиницы, я попросила его проехать через аптеку. Как только заселились в номер, я сделала тест, и он показал одну полоску. Расстроилась, конечно, но не теряла надежды, потому что чувствовала себя как-то странно. Тошнота от одного только запаха еды, а за ужином и вовсе не могла смотреть на жирную курицу и сладкое пирожное. Низ живота тянуло, но на месячные не было и намека. В понедельник записалась к своему гинекологу, а уже в четверг на приеме рассказала Светлане Сергеевне обо всех этих симптомах. И доктор, осмотрев меня, заключила. Матка немного увеличена. Но чтобы определить, беременны вы или нет, нужно сдать анализы. И я сдала. А потом ждала результатов так же сильно, как дети ждут подарка на день рождения. Внушила себе. Точно беременна. Иначе и быть не может. Доктор сказала, что результаты анализов будут готовы в субботу. И как только она получит их, сразу позвонит или отправит всю информацию в мессенджер. «Отлично», — подумала я. Как раз Герман предложил поехать в субботу в рыбацкий домик моего отца. Тишина, природа, только я и муж. Чудесная обстановка, чтобы сообщить ему, что у нас наконец-то получилось. Заранее говорить про подозрения на беременность не стала. Зачем обнадеживать? Вдруг это всего лишь сбой в организме. Но когда точно узнаю, что беременна, тогда и сообщу мужу. Решила я тогда. В субботу вечером мы приехали на место. Пока я наводила в доме порядок, Гера растапливал печь. Потом я накрыла на стол, и мы приступили к ужину. К которому, кстати, я заранее подготовилась. Купила безалкогольное сухое вино. И чтобы Герман не задавал вопросов, почему я не пью алкоголь, попросила его принести из холодильника сыр и, вылив из бокала вино, купленное Герой, достала из-под стола бутылку и налила свое. Что же она не пишет? Я каждые 5 минут заходила в мессенджер и нервно кусала губу. К 9 вечера, решив, что доктор сегодня уже ничего не отправит, я пошла расправлять кровать. А Гера, надев отцовский тулуп, отправился в дровяник. Нужно было подтопить печь, чтобы она дольше остывала, и до утра в доме сохранилось тепло. И тут, наконец-то, раздался долгожданный звонок. «Полина Евгеньевна, прошу прощения за задержку», — уставшим голосом сказала Светлана Сергеевна. «Сегодня у меня были сложные операции, я только-только освободилась», — сообщила она и вздохнула. «К сожалению, анализы показали, что вы не беременны». И внутри все рухнуло. Глаза зажгли слезы. Я всхлипнула прямо в трубку. Доктор поторопилась меня успокоить. «Знаете, во вторник в одну из клиник нашего филиала приедет один очень хороший немецкий доктор. Я бы посоветовала вам показаться ему. Запишитесь на прием уже завтра, иначе может не остаться свободных мест. Сейчас я продиктую вам, что нужно взять с собой. Готовы записывать?» «Секунду», — гнусавым голосом ответила я, смахнула слезы с лица и открыла ящик стола. Суетливо покопалась в бумагах, в поиске ручки или карандаша. Но кроме оконной ручки, которую отец зачем-то положил в ящик, ничего пишущего не нашла. Взгляд упал на телефон Геры. Ничего не оставалось, как записать в него. Пароль я знала. Подсмотрела однажды, как он проводил пальцем по экрану, вводя графический ключ. Зашла в мессенджер, чтобы отправить себе же на номер сообщение. «Записываю», — сказала я доктору. «При себе иметь. Все последние анализы, желательно не только ваши, но еще и мужа. Результаты УЗИ. И сейчас, одну секунду, я продиктую вам телефон клиники». Все записав, я отправила сообщение на свой номер и тут же удалила его с телефона Геры. Не хотела, чтобы муж узнал, что я иногда без разрешения заглядывала в его мобильный. И без того часто ворчал, что я не даю ему вздохнуть. И тут мой взгляд зацепился за уголок листочка, торчавшего из кармана чехла. Ведомая любопытством, достала его, распечатала и, нахмурив брови, прочла. Первое. Снотворное, зачеркнуто. Второе — вино. Третье. Бензин, зачеркнуто. Свеча. Что это за странный список? Куда это Гере понадобилось снотворное и бензин? Я задумчиво вытянула лицо. Еще раз взглянула на непонятный список. Взгляд переместился на тумбу, куда Гера 5 минут назад принес свечу. Потом почему-то вдруг вспомнилось, как настойчиво он подгонял меня допить вино и как стремительно наполнил мой бокал, стоило мне только опустошить его. Я, конечно, снова придумала причину отвлечь его, попросила принести из сумки колонку и включить музыку. А как только он отправился выполнять мою просьбу, я быстро вылила алкогольное вино и вновь наполнила бокал своим. Глядя на список, в голову закралась пугающая мысль. Настолько пугающая и безумная, что я с головы до пяток покрылась мурашками. «Тьфу ты, дурочка!» Я тряхнула головой, прогнала глупые мысли и, сворачивая бумажку, усмехнулась. «Придет же такое в голову, а?» «А если серьезно? Что это за записка?» «Свеча и вино, конечно, сошли бы для плана на романтический вечер, но...» Зачем там изначально было написано «снотворное» и «бензин»? Только я собралась закрыть чехол, как экран телефона вдруг ожил, и на нем появилось сообщение от Лёни из бухгалтерии. Честно, я не стала бы даже открывать его, посчитав, что Леонид написал Гере по каким-то рабочим делам, но начало сообщения насторожило. И я зашла в переписку. «Смотрю, ты в сети. Ну как, решил с ней вопрос?» «С кем решил вопрос?» «С кем-то из автосалона? О ком он спрашивает?» Крутилась в голове. Выше переписки не было, а мое любопытство уже раздулось до невероятных размеров. «Может, Герман что-то скрывает от меня?» «Не договаривает о каких-то делах в фирме?» С подозрением подумала я. И ответила. «Еще не решил. А что?» И от следующего сообщения на моей голове зашевелились волосы. «Милый, ты пообещал мне решить с ней вопрос сегодня же. Хочу напомнить, что мы очень любим тебя и безумно скучаем по нашему папочке». С колотящимся сердцем открыла фотографию, которая пришла следующим сообщением. И телефон едва не выпал из дрожащей руки. Секретарь Любовь Стрельникова лежала на кровати, положив руку на живот и улыбалась в камеру. Не помню точно, как удалила переписку, но положила на место телефон и, как на ватных ногах, поднялась с кровати. Внутри билось одно желание — придушить Степанова. «Предатель! Скотина! Как он мог так поступить со мной?» Выдавал ее за девушку Макарова, а сам изменял с этой молодой стервой за моей спиной — и теперь она ждет от него ребенка? Тело горело, губы дрожали, я едва сдерживала в себе желание разрыдаться. Уже вышла на улицу в одной сорочке, быстро дыша. Оглядела темный двор, увидела, как Гера идет к дому с горкой поленьев. И только теперь меня осенило. «Ты пообещал мне решить с ней вопрос сегодня же», раздалось в голове тройным эхом. Перед глазами появилась та подозрительная записка, затем свеча на тумбочке, и я едва не сползла по стене. «Он собирается от меня избавиться», — каменея от страха, подумала я. Сердце болезненно кольнуло, и я прижала руку к груди и уставилась на него стеклянными испуганными глазами. «Поль, ты чего, вышла в одной сорочке?» Подходя к крыльцу, пропыхтел Гера и пронесся мимо меня в дом. «Простудишься же!» — добавил он, и я вздрогнула от звука падающих поленьев. «Я тебя потеряла», — надломленным голосом сказала я и, закрыв дверь, вытерла со щеки скатившуюся слезу. Я не знала, что мне делать. Хватать ключи от машины и ехать в город? А если он что-то заподозрит и не даст мне этого сделать? А если вообще не выпустит меня из дома?» Скованная страхом, сидела на кровати, смотрела, как он закидывал в печку дрова и отказывалась верить, что все это происходило именно со мной. «Мой муж, мой любимый человек, Решил от меня избавиться ради другой женщины? И мне даже не пришлось гадать. Почему он не подошел и не поговорил со мной об этом? Почему не сознался, что любит другую? Степанов прекрасно понимал. Я оставлю его ни с чем. Сама же кричала ему это в лицо при недавней ссоре с браслетом. Мы в лесу. Вокруг ни души, только елки. Если я сейчас закачу ему скандал или попробую сбежать, будет беда, пыталась трезво рассуждать я. Свечка, видимо, не случайно оказалась в комнате. Это часть его плана. Я перевела взгляд на окно, на котором не было ручки, и поняла. Он подготовился. Ведь мой отец никогда не снимал с окон ручки. Так вот, почему ему приспичило поехать в рыбацкий домик, куда он раньше вообще ни ногой. Здесь же идеальное место для совершения убийства. Я вздрогнула от его громкого голоса. «Готово!» Гера захлопнул створку, выпрямился и отряхнул брюки. «Теперь можно ложиться спать. Я только умоюсь», — улыбнулся он и вышел из комнаты. Я пробежала к столу, достала из ящика ручку и, вернувшись в кровать, положила ее под подушку. Когда он погасил свет и, устроившись рядом, обнял меня, я изо всех сил пыталась унять дрожь, разбившую мое тело. Боялась выдать себя. А в голове хаотично носились разные мысли. Измена уже была не так важна по сравнению со страшным преступлением, которое он замышлял. Все сводилось к тому, что вот-вот случится что-то очень страшное. И как это произойдет, одному Богу было известно. А если он подожжет занавеску, и у меня не будет возможности подобраться к окну? А если подожжет кровать и будет ждать, когда пламя охватит ее полностью, чтобы убедиться, что мне уже точно конец? Смесь страха и паники парализовала все внутренние органы. Я даже почувствовала, как на руках онемели пальцы. И больше не смогла оставаться в кровати. «Ты куда?» — приподнявшись, спросил Гера. «В туалет», — тихо ответила я и прошла по комнате. Кровать скрипнула, и в следующую секунду я остановилась, услышав его шаги. Замерла, зажмурила глаза и вздрогнула, когда он внезапно накрыл мои плечи вязаным кардиганом. «Пойдем, провожу. Там очень темно». И идея сбежать на машине с треском провалилась. Через 5 минут мы оба вернулись в кровать. Мне ничего не оставалось, как притвориться спящей. Понимала, так просто, он меня теперь не отпустит. Прошло 10 минут, как я начала посапывать, но Герман все еще лежал рядом. Теперь в голову полезли мысли, что я слетела с катушек. Может, под фразой «решить с ней вопрос» было нечто другое? Просто разговор, к примеру, с большой надеждой подумала я. Мне все еще не верилось, что он способен на такое страшное преступление. Но уже через 5 минут поняла, как сильно в нем ошибалась. Гера почти беззвучно встал с кровати. Его выдал лишь скрип старых пружин. И также беззвучно прошел по комнате. Я была накрыта одеялом с головой и, негромко посапывая, следила за ним через маленький просвет. Он взял с кресла свои вещи, на цыпочках вышел из комнаты, в коридоре послышался шорох. Спустя 5 минут он вернулся уже одетым и с пустым ведром. Аккуратно положил его на пол, затем что-то достал из кармана брюк и подошел к креслу. С замиранием сердца наблюдала, как он чиркнул зажигалкой и поднес ее к накидке. Когда кресло объяло пламенем, Герман повернул голову и задержал на мне взгляд. Взгляд, который словно не принадлежал ему. Никогда прежде я не видела в глазах мужа столько холода и ненависти. И он вышел из комнаты. Под одеялом набрала полную грудь воздуха, прижала к лицу дрожащую руку, соскочила с кровати и бросилась к окну. Понимала, я должна все сделать на одном дыхании. Если сделаю вдох, то уже не выберусь из этой комнаты никогда. Почти теряя сознание от нехватки воздуха, я с 3-го раза попала в дырку и вставила в нее ручку. Окно открылось. Слава богу, высота 1-го этажа не стала для меня преградой. Я в два счета оказалась на улице и, даже находясь в панике, догадалась закрыть за собой окно. Нагнувшись, пробежала вдоль дома и, притормозив у окна коридора, секунду наблюдала, как Герман держал одной рукой дверь комнаты, а другой зажимал нос. Через мгновение я оказалась у машины. Выглянула, убедилась, что его нет. И еще через одно мгновение выскочила за калитку. Знаете, страх блокирует все остальные чувства. На улице было не больше 3 градусов. Я была босой и в одной сорочке, но не помню, чтобы я тогда чувствовала холод. И когда бежала по дороге через лес, и когда выбежала на трассу. И только сев в машину пожилого мужчины, который не проехал мимо моих отчаянных криков «Умоляю, помогите!», я ощутила, как сильно горели мои ступни. Кожа была ледяной, меня трясло, как на электрическом стуле. «Бог мой, что с вами?» — испуганно смотрел на меня мужчина. «Прошу вас, отвезите меня в город», — разрыдалась я. «Позвонить в полицию». И, не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана телефон и набрал короткий номер. «Вот же, связь не ловит», — сжал губы мужчина. «Ну ничего, сейчас отъедем чуть дальше, там должно быть нормально». Он торопливо снял с себя куртку, подал ее мне и прибавил скорость. Задавал мне какие-то вопросы, но я не смогла выдавить ни слова. От шока и холода колотило так, что зубы отбивали чечетку. Мужчина снова набрал номер и выругался, что все еще не было сети. «Давайте проедем в полицейский участок. Через 5 километров будет отворотка на Ивантеевку», — вдруг сказал он. «Ивантеевка?» — уставилась на него я. «Точно, это же дорога на Ивантеевку». «Отвезите меня туда», — крикнула я. «Там есть деревня в 3 километрах от города. В ней живут мои родственники. Я буду вам очень благодарна». И вцепилась в его руку. «Я заплачу вам, как приедем туда, обещаю». «Крестная наверняка сейчас дома. Вместе с ней вызовем полицию и поедем обратно к рыбацкому дому. Степанова задержат, потом посадят. Обязательно посадят. Эта сволочь ответит за все», — стуча зубами, подумала я. Крестная разом побелела, когда увидела меня в одной сорочке на пороге своего дома. Закричала от страха. «Поля! Ой, ой!» — схватилась она за сердце. «Олечка, милая, что с тобой? Почему ты в таком виде?» На крик прибежал ее муж. Дядя Ваня вылетел на крыльцо в одних семейках и с ружьем наперевес.